что совсем недавно было между ними. Но он не собирался заниматься с ней любовью. «Да тебя и вправду нужно укрощать, вздорная девчонка!» Розалин задохнулась от возмущения. «Не смей так со мной разговаривать!» — выпалила она. «А разве я не прав?» — возразил он. «Разве ты не начинаешь визжать от ярости, стоит мне только немного тебя подразнить или задеть? Разве ты не ругаешь меня, на чем свет стоит, за малейшую оплошность? Ты все время выходишь из себя. Это твое обычное состояние». От этих слов Розалин внутренне закипела, но обуздала свое раздражение и сказала как можно спокойнее. «Слезь с меня, грубиян!» Грубиян ухмыльнулся, глядя на нее сверху вниз, и не тронулся с места. «Мне и здесь хорошо. Так я тебя быстрее утихомирю, когда ты снова вздумаешь кричать и ругаться». Он, вероятно, надеялся снова закрыть ей рот поцелуем. Однажды это у него сработало, и он думает, что ему это и теперь удастся. Но сейчас ей хотелось, чтобы он оставил ее сию же минуту. Она была сыта по горло его намеками и оскорблениями. Однако спихнуть с себя огромное тяжелое тело оказалось непосильной задачей. «Ну, так ты отпустишь меня или нет?» Он провел пальцем по ее щеке и промолвил. «А тебе действительно этого хочется?» «Представь себе, да». Торн чуть сдвинулся и полностью накрыл ее своим телом, опустив голову ей на грудь. По какой-то одному ему понятной причине он не поверил ее словам. А может, ему просто было наплевать на ее мнение. Розалин, однако, надеялась, что это не так. «Я тебе говорил, Розалин, как соблазнительно ты выглядела в новом платье». Она поняла, что он переменил тему, чтобы усмирить ее гнев. Она и в самом деле на мгновение забыла свое раздражение, вспомнив, что Торн тоже носил теперь новую одежду, совсем не ту, что он оставил в ванной в Кевина коттедже. И уж, конечно, он не мог вытащить из шкафа Дэвида эту коричневую тунику и узкие кожаные штаны. «Ты что, успел побывать в Алхале и переменить одежду?» — спросила она, не подумав. Он слегка приподнял голову. На лице его было написано удивление. «А как бы, по-твоему, я вернулся сюда? Ведь ты же меня не вызывала?» — усмехнулся он. Розалин смутилась. Она терпеть не могла глупых вопросов, особенно когда сама их задавала. «Ну, хорошо. Скажи тогда, где тебе удалось достать одежду по своему размеру?» «По-моему, ты гораздо выше обычного средневекового человека». «Эта одежда осталась здесь после моего пребывания в этом времени. Я ее вынул вон из того сундука». Все оказалось так, как она и подозревала. Розалин вспомнила, что именно об этом она и хотела его спросить. Правда, сейчас она была не в настроении. Но эти вопросы требовали немедленного ответа. «Ты можешь столкнуться здесь с самим собой?» «Нет». «Но Гай говорил, что знает тебя уже несколько лет». «Да, это так». «Значит, у меня голова не в порядке. Я что-то ничего не понимаю». Он уловил насмешку в ее голосе, но не понял, к чему она относится.